Глава третья. Снисходительность. Когда начался этот сет между смешанными парами, доктор Николас Янг сидел в своем кабинете с суперинтендантом отдела уголовного розыска Хедли. Кабинет находился на втором этаже в задней части дома и представлял собой длинную комнату с низким потолком. Два его окна выходили в сад, а еще два — на тенистую подъездную дорогу, ведущую к гаражу. Здесь было прохладней, поскольку с одного из низких книжных шкафов доносилось жужжание электрического вентилятора. На письменном столе доктора Янга стояли небольшие часы, стрелки которых показывали без 6:10. На часовом календаре значилась дата — суббота, 10 августа. Суперинтендант Хедли, высокий плотный мужчина, похожий на гвардейского полковника, еще не докурил предложенную ему дорогую сигару. Он сказал: «Могу я говорить откровенно, доктор Янг? Это называется удар ниже пояса», — проворчал джентльмен, известный под именем Ник. «Ладно, ладно, ладно. Продолжайте. Я только что получил послание сэра Герберта, но я испытываю сильное искушение добавить кое-что от себя. Поверите ли вы мне, если я представлю доказательство, что мистер Фрэнк Дорренс, ваш безупречный воспитанник, не более чем первостатейный молодой подлец и мерзавец?» Ник выпятил нижнюю губу. «А не слишком ли много вы на себя берете?» «Похоже, так. Но мои слова не произвели на вас должного впечатления». Раздражение Ника все возрастало. «И что же, по-вашему, я должен сделать?» — спросил он недовольным тоном. «Отчитать мальчика? Хорошо. Не возражаю. Но что еще? Не можете же вы сказать, что он совершил нечто подсудное?» В эту минуту Ник выглядел и чувствовал себя далеко не лучшим образом. Поскольку он плохо видел на один глаз, одно из стекол в его очках было затемнено, что придавало лицу этого джентльмена мрачное и даже зловещее выражение. Ему не следовало искушать судьбу и гнать спортивную машину с такой же скоростью, как Фрэнк Дорренс. Всего неделю назад он умудрился расплющить новый Даймлер, как театральный цилиндр, врезавшись в дерево в Хайгейте, в результате чего сломал себе правую руку, правую ключицу и левую ногу, и не мог более владеть столь жизненно необходимыми частями тела. В этот день, сидя за своим письменным столом, словно костный истукан, он весь состоял из повязок и шин. Старый Ник был записным щеголем. При невысоком росте и коренастой фигуре он, тем не менее, имел внушительный вид. На его широком лице с бульдожьей челюстью уткнувшийся в воротник выражался вызов. Бездействие бесило его. Он не мог танцевать. Не мог ездить верхом или играть в теннис. Он не мог даже зажечь спичку или смешать коктейль. Его неколебимая решимость никогда не стареть могла бы даже показаться отвратительной, если бы его потрясающая активность не проявлялась в умственной сфере так же, как и в физической. В то время, когда психоанализ в Англии был почти неизвестен, он избрал его своей профессией и заработал целую кучу денег. Он не бездельничал даже в нынешнем плачевном состоянии. Составлял кроссворды, изобретал игры, такие сложные, что в них никто не мог играть, и разрабатывал чистые, с медицинской точки зрения, способы убийства людей. Сунув костыль под мышку здоровой руки или сидя в инвалидном кресле, он довольно свободно передвигался. Но кости должны были окончательно срастись только через месяц. А тем временем гипсовый кокон причинял ему страшную боль и служил постоянным источником раздражения. Итак, он выбрал твердую линию. «Послушайте», — сказал он, — «Не сочтите меня неблагодарным. Здесь дело не в благодарности», — перебил высокий человек с тяжелой челюстью, сидевший напротив письменного стола. «Я просто передал вам некоторые сведения. Сожалею, если напрасно отнял у вас время. Погодите, погодите, погодите. Давайте говорить на чистоту. Фрэнка видели в компании пьяных юнцов, которые наверняка угодят в какую-нибудь передрягу. Поскольку сэр Герберт Армстронг мой друг, то он посылает опытного суперинтенданта предупредить меня. Прекрасно. Это знак уважения, и я ценю его. Но чтобы Фрэнк попал в неприятность... Дудки!» Хэдли с любопытством посмотрел на своего собеседника. «Полагаю, вам известно все, что он делает. Говоря между нами, меня ничуть не интересует, что он делает, если в обществе мальчик ведет себя достойно. Я кое-что скажу вам. У этого мальчика есть характер». «Очевидно». «У этого мальчика есть характер», — повторил Ник, слегка откидываясь в кресле, чтобы посмотреть на реакцию гостя и выразительно кивая при каждом слове. «Я в этом не сомневаюсь, доктор. Сила воли весь в меня. Скажу вам еще кое-что. Всего через месяц и три дня он женится на одной из прекраснейших девушек, каких вы когда-либо встречали. На дочери Боба Уайта. И после свадьбы они вместе унаследуют сумму в 50 тысяч фунтов. 50 тысяч фунтов!» Повторил Ник, акцентируя внимание посетителя на неувядающей популярности, которой пользуются банкноты. «Если повезет, то в течение года у них появится первый ребенок. Этому ребенку дадут имя Николас Янг Дорранс. Он будет учиться в хорошей приготовительной и средней школе, затем отправится в Сандхерст или Дартмут. Мне все равно куда. Но пусть это будет армия или военно-морской флот. Это решено. Фрэнка воспитал старик Джерри Нокс, и заметьте, я не говорю, что мне нравятся все черты его характера, но его сын, этого мальчика, воспитаю я, и только я». Хэдли был довольно прямолинеен. «Не сомневаюсь, — сказал он, — что ребенок будет достоин и вас, и своего будущего отца. Между прочим, какое родство связывает вас с Фрэнком Дорансом?» «С Фрэнком? Никакого родства. Но вы постоянно говорите, что он пошел в вас». «Так оно и есть. Не хочу утомлять вас деталями», — сказал Ник, сияя при мысли о том, что вскоре станет дедом. «Но это давняя история. В колледже нас было трое побратимов, понимаете? Боб Уайт, Джерри Нокс и я». «И что же?» «Так вот, из нас троих только Боб Уайт имел ребенка, и только он не преуспел в этом мире. Он женился на девушке из Бетфордшира по фамилии Стентон, которой я сам был когда-то неравнодушен, и у них родилась дочь Бренда. Все мы души в ней не чаяли, но старина Боб так любил прихвастнуть, что мы никогда не знали, как у него дела. Он лгал направо и налево, будто у него все в порядке, и мы считали его маленьким Рокфеллером. Видите ли, он почти постоянно жил за границей. Да будет мне позволено сказать, что мои дела процветали. Джерри Ноксу необыкновенно везло на сделках в Сити. Он усыновил своего племянника Фрэнка. Заметьте, я говорю это к чести Джерри. Он все делал для мальчика и добился, я бы сказал, неплохих результатов. Но и я во многом ему помогал. Так вот, однажды мы услышали, и для нас это было как гром среди ясного неба, что Боб Уайт окончательно промотался и застрелился в Нью-Йорке, а его вдова и маленькая дочь живут, предположительно, в Борнмуте. Там я и разыскал их. Надо сказать, я чувствовал себя преотвратно. Нелли настолько спилась, что долго ей было не протянуть. Так и вышло. Девочку я, разумеется, взял к себе. Было уже слишком поздно, чтобы хоть как-то сформировать ее характер. Мне не повезло. Это случилось всего 5 лет назад. Я обнаружил, что ей не хватает элементарного школьного образования. Почти на 4 года я поместил ее в лучшую школу Англии. Там она безумно страдала, поскольку была старше всех остальных девочек, но что я мог поделать? Затем я привез ее сюда. В этом нет ничего предосудительного. Последние слова Ник произнес почти извиняющимся тоном, хотя Хедли и в голову не приходило усматривать в его действиях что-либо предосудительное. А тем временем мы с Джерри Ноксом строили планы. Он не меньше моего привязался к Бренде, и у него возникла идея женить на ней Фрэнка. Надеюсь, он сейчас пьет пиво в Вальгалле, — присовокупил Ник. Он всегда любил пиво. Во время этого последнего ноябрьского дела, вы его помните? Он простудился, и когда у него до предела поднялась температура, изменил свое завещание. Он по-прежнему оставлял все свои деньги Фрэнку и Бренде, но теперь лишь при том условии, что они поженятся. Адвокат сказал, что составить такое завещание мог только полоумный, но меня оно тронуло. У меня простая, не чуждая сентиментальности душа. Затемненное стекло в очках Ника блеснуло. И эта мысль мне понравилась. Джерри был одиноким стариком, и в этом заключалась его беда. За 2 дня до Рождества он отошел в мир иной. Он хотел включить в завещание пункт, согласно которому первому ребенку надлежало дать его имя. Но я этот пункт вычеркнул. Во время паузы, последовавшей за этой энергичной речью, жужжание вентилятора стало еще громче. В комнате, в доме и в саду наступила мертвая тишина, которая всегда предшествует началу грозы. Кругом было так тихо, что Хедли показалось, будто он слышит слабые голоса, долетающие с теннисного корта. Небо потемнело. Ник потел под слоями бинтов, хотя физического неудобства они ему теперь почти не доставляли. Тишину нарушил резкий звук. Хедли чиркнул спичкой. «Это очень интересно, доктор Янг», — сказал он и раскурил потухшую сигару. «Извините, но у меня есть основания задать вам еще один вопрос». «Вопрос? Какой вопрос?» «Что думают об этом условии ваши молодые люди? Они считают его справедливым?» «Справедливым?» — повторил Ник уже без всякой сентиментальности. «Конечно, они считают его справедливым. Они любят друг друга. Во всяком случае, настолько, насколько это необходимо. Что конкретно вы имеете в виду?» «Ничего. Я просто спрашиваю». «У вас какое-то странное выражение лица», — настаивал Ник, обратив к Хедли зловещее затемненное стекло своих очков. «К чему вы клоните? У вас есть основания считать, что я не прав?» Он задумался. «Есть один молодой человек, некто Роуленд, Хью Роуленд. Если я не ошибаюсь, он строит глазки Бренди. Но я не вижу здесь особой опасности. Хотя, бог мой, ежели подумать...» «Нет причин для беспокойства, доктор Янг. Роуленд. Постойте, не сын ли это известного адвоката? Роуленд и Гарцлиф?» «Да, это он», — подозрительным тоном подтвердил Ник. «Что из того?» «Видите ли, сэр», — сухо сказал Хэдли, — «это не мое дело. Но если бы вы столкнулись с ним на профессиональной почве, я не был бы так уверен в успехе. Он очень умный молодой человек». Ник недоверчиво хмыкнул. «Молодой Роуленд! Умный! Что за вздор! Умный!» «Что ж, как ни говорите, но он нас побил», — сказал Хэдли. «Возможно, вы помните отравительницу миссис Джуэлл. Несмотря на решение суда, я по-прежнему считаю ее отравительницей. Против нее у нас были почти неопровержимые улики. Но ее оправдали. И этим она обязана усилиям Роулендов, старшего и младшего. Главным образом младшего». «Ерунда!» — сказал Ник. «Я знаю это дело. Ее вытащил Гордон Бейтс». «Да. Обычно все заслуги приписывают выступающему адвокату, баристеру. Но не следует заблуждаться. Баристер руководствуется изложением дела. А это дело было подготовлено вашим молодым другом. Даже патологоанатому пришлось сдаться. Однако, что произойдет, если либо мисс Уайт, либо мистер Доранс откажутся вступить в брак согласно завещанию вашего друга?» Ник откинулся на спинку кресла. Голос его теперь звучал почти по-стариковски. «Послушайте», — начал он, — «что вы имели в виду, придя сюда и доставив мне немалое беспокойство? Что вы имеете в виду, когда сидите в моем кресле, курите мои сигары и строите из себя сурового полисмена с парой наручников наготове? Какое вам до всего этого дело, умный? Фрэнк в два счета разрушит ваши иллюзии на сей предмет. Фрэнк способен выставить его дураком и часто делает это. Недавно вечером у нас была дискуссия на тему преступлений, и Фрэнк посадил его в лужу. Разумеется, Бренда и Фрэнк поженятся. Если же нет, то все деньги Джерри до последнего пенса пойдут на благотворительность. Держу пари. Они этого не допустят». «Я этого и не предполагал, доктор Янг. А что будет, если молодой Доранс умрет до свадьбы?» Наступило молчание. За окнами тяжелый густой воздух слегка всколыхнулся от легкого порыва ветра. Грома слышно не было, лишь слабая вибрация, но сам воздух словно пришел в движение. Издалека они слышали стук теннисных ракеток. Ник неожиданно фыркнул. Он снова пришел в себя. «О, едва ли это возможно. Видите ли, Фрэнк весьма крепкий парень. Но если один из них умрет, то все наследует оставшиеся в живых. Однако, думаю, Ллойд может представить вам исчерпывающие доказательства здоровья Фрэнка». «Не сомневаюсь». Электрический вентилятор снова зажужжал несколько громче. «Эй, выкладывайте, что там у вас?» — приказал Ник. «Вот уже целых 10 минут вы ходите вокруг да около. В чем дело?» «Дело вот в чем. Вы когда-нибудь слышали о девушке по имени Мэтч Стерджес?» Ник громко с облегчением вздохнул. «О, Господи! И это все? По вашему виду можно подумать, будто вы собираетесь сообщить мне, что мальчик ограбил британский банк и убил охранника. Значит, он связался с девушкой по имени Мэтч Стерджес, так? И в чем же дело? Нарушение обязательств?» «Нет». «Тогда все в порядке», — сказал Ник с еще большим облегчением. «Одну минуту, доктор Янг. Вы рассказали мне поучительную историю. Теперь послушайте меня. Вот факты из дела Мэтч Стерджес. Около двух месяцев назад ваш молодой протеже, мистер Фрэнк Дорренс, встретил Мэтч Стерджес в мюзик-холле «Орфеум». «Случайное знакомство», — сказал Ник. «Да, можно назвать и так. В то время она работала продавщицей в магазине одежды в Кенсингтоне. Она встретилась с Дорренсом 5-6 раз и влюбилась в него. Но не это главное. Чтобы прилично выглядеть, она брала из магазина вечерние туалеты и однажды взяла меха. Все это она возвращала, прежде чем кто-либо успевал заметить пропажу. К несчастью, она попалась. Дорренс пролил полбутылки кларета на белое шелковое вечернее платье, которое стоило 15 гиней. Пятно вывести не удалось, и ей пришлось во всем откровенно признаться. Сперва в магазине подняли шум, но потом проявили снисходительность. Ей сказали, что она может остаться на работе, если заплатит за платье. Суперинтендант Хедли ничего не драматизировал. Он не повышал голос, не двигался в кресле, но выражение его глаз вызывало у хозяина дома такие же неприятные чувства, как жара и повязки. Девушка потеряла голову. Ей неоткуда было взять такие деньги при зарплате 2 фунта в неделю. Итак, она отправилась к молодому Дорренсу. По-моему, у него есть квартира в Вест-Энде, да? Так вот, он сказал, что ему очень жаль. Сказал, что его это не касается. Сказал, что если она настолько глупа, чтобы щеголять в чужих платьях, то ей следовало ожидать того, что случилось. Сказал, что, по его мнению, она просто хочет заставить его раскошелиться на новое платье. Ник заерзал в кресле. «У мальчика есть характер», — твердо и вместе с тем немного смущенно сказал он. «Как бы то ни было, ей следовало обратиться ко мне». «Ах, без сомнения, он проявил завидную рассудительность, но продолжаю». Мэтч Стерджес не нашла другой работы. Прошлой ночью она сунула голову в духовку газовой плиты. «Вот так-так», — пробормотал Ник. Теперь он был резок, бодр и серьезен. «Понятно. Расследование. Это очень плохо. Вы имеете в виду, что при дознании имя Фрэнка может...» «Нет. Она не умерла. Благодаря расторопности ее квартирной хозяйки и больничного персонала она приходит в себя. А узнал я все эти подробности следующим образом. Сегодня утром отдел уголовного розыска направил отчет». Хедли встал. Он положил потухшую сигару в пепельницу, отряхнул брюки и взял со стола свой котелок. От жары, стоявшей в погруженной в полумрак комнате с закрытыми окнами, портьеры на которых трепетали, у него самого голова шла кругом. Заглушая шелест деревьев в саду, электрический вентилятор выводил свою пчелиную песню. «Это все, что я хотел вам сказать, доктор Янг», — вежливо заключил Хедли. «Это дело не касается ни меня, ни полиции. Никакого расследования не будет. У нас и так слишком много дел, чтобы преследовать таких бедолаг за попытку самоубийства. Вам не о чем беспокоиться. Как вы сказали, мистер Дорренс не совершил ничего подсудного. И, как опять-таки сказали вы, едва ли совершит. Молодой джентльмен умен. Слишком умен. Но между нами. Что вы сами об этом думаете?» Ник снова заерзал и помахал здоровой рукой. «Я не хочу сказать», — продолжал Хедли, — «что ему грозит смерть. Но считаю необходимым предупредить вас. Его вполне могут так избить, что он проведет месяц в постели». «Все это крайне неприятно», — встревожился Ник. «Конечно, я с вами согласен. Кстати, оставьте мне адрес этой девушки. Я пошлю и чек на небольшую сумму. А еще мы подумаем, нельзя ли найти для нее работу. Вы же знаете, что по большому счету Фрэнк был прав. Это вполне могло оказаться обыкновенным вымогательством». Хедли внимательно смотрел на него. «Вы по-прежнему не желаете пригласить этого молодого джентльмена и попытаться внушить ему божий страх?» Почти грозно проговорил Хедли и добавил с надеждой в голосе. «Может быть, вы хотите, чтобы это сделал я?» Ник усмехнулся. «Сомневаюсь, чтобы это вам удалось, суперинтендант. Мальчика нелегко запугать. У него на все готов ответ. Да, таков уж Фрэнк». «Неужто? Ну, вы должны довериться мне». Голос хозяина дома звучал убедительно и почти ласково. «Все в порядке. Я о ней позабочусь. К старому Нику еще никто не обращался напрасно. Думаю, вам пора». Он взял со стола большой колокольчик и забрянчал так громко, что у Хедли свело челюсть. «Мария! Будь проклята эта баба! Когда она нужна, ее никогда нет на месте, а остальные слуги отпущены. Вы сами не найдете дорогу? Благодарю вас. До свидания, мистер Хедли. Передайте мой поклон сэру Герберту и поблагодарите его за совет. Но скажите ему, что Фрэнк, по моему мнению, сумеет сам справиться со своими делами. Вы еще что-то хотите сказать?» Хедли внимательно рассматривал свою шляпу. «Только предупредить», — ответил он. «Кажется, у Мэтч Стерджес есть приятель». Колокольчик яростно звякнул и умолк. «Приятель?» «Да». Она не обратилась к нему за деньгами, потому что боялась признаться, что встречалась с другим мужчиной. Этот парень ни о чем понятия не имел, пока не прочел в утренней газете сообщение о ее попытке самоубийства. Между прочим, интересно, встречался ли мистер Доран с этим типом? «Не все ли равно, с кем встречался мистер Доранс?» — почти закричал Ник. «Куда вы клоните? Кто этот человек?» «Его зовут Чендлер. Он актер мюзик-холла. Участвует в очень необычном и зрелищном представлении, которое вам следовало бы посмотреть». Хедли помолчал. «Он обращался в отдел уголовного розыска за подробностями и получил их. Инспектор отдела говорит, что Чендлер в таком состоянии духа, что лучше не встречаться с ним наедине в темном закоулке. Он предупредил меня, а я предупреждаю вас. Если мы вам случайно понадобимся, телефон Уайтхолла 1212. Всего доброго, доктор Янг. До свидания». Возможно, Ник что-то ответил суперинтенданту, но слова его заглушил яростный раскат грома. Жара и нервное напряжение достигли крайнего предела. Равновесие было нарушено. Решение принято. Хедли садился в машину, стоявшую перед домом, а стрелки часов Ника стояли на четверти седьмого, когда небеса разверзлись и грянула буря. «Какая-то нелепость!» Первые несколько минут после того, как на дом обрушились потоки дождя, доктор Николас Янг сидел неподвижно. В кабинете было почти темно. Рев ливня заглушал тиканье часов, и только электрический вентилятор издавал тихое злорадное жужжание. Если бы кто-нибудь его спросил, то Ник ответил бы, что он совершенно спокоен. Но недремлющая мысль продолжала работать. Через несколько минут он обнаружил, что струйки воды текут по ковру, что портьеры намокли от дождя, и отдельные капли долетают до его лица. Костыль стоял рядом с креслом. Он с трудом поднялся, неуклюже, словно механическая кукла, пересек комнату и, стоя на одной ноге и наваливаясь всем телом на оконные рамы, стал закрывать окна. Рев бури почти оглушил его. Ветер слепил глаза, трепал волосы. Вокруг него царила тьма. Он видел, слышал, ощущал только собственные движения. До начала бури он в течение почти получаса слышал отдаленный стук теннисных ракеток. Этот звук неизменно раздавался где-то вдали, на заднем плане, как напоминание о том, что молодые люди радуются жизни. Западные окна кабинета выходили в сад и на окруженный тополями теннисный корт, хотя самого корта и не было видно. Сейчас Ник не мог различить даже тополей, за исключением тех мгновений, когда сполохи молнии освещали намокшую листву. Слева от сада, обсаженная деревьями дорога, спускалась к гаражу, который располагался на уровне теннисного корта. Между гаражом и кортом велась посыпанная гравием тропа, заканчиваясь у задней калитки в стене, окружающей имение. Через эту калитку можно было выйти к расположенному неподалеку небольшому нарядному дому Китти Бэнкрофт. Дальше начинались склоны Хамстед-Хита. Ник закрыл последнее окно. Он выключил электрический вентилятор, добрался до дивана, стоявшего рядом с книжными стеллажами, включил над ним лампу и лег, преодолевая острую боль, от которой он иногда едва не лишался чувств. Но он не признавал боли. Он проклинал всякого, кто подходил близко или пытался ему помочь. Хотя время предобеденного сна давно миновало, он знал, что уснуть не удастся. Рядом с диваном тянулись полки с книгами, посвященными различным преступлениям. Убийства занимали целую стену кабинета, и гордостью этой коллекции были высокие, в синем переплете тома серии, знаменитые судебные процессы Британии. Он посмотрел на недавно вышедшее продолжение серии «Процесс над миссис Джуэлл». В этом деле Хью Роулинг готовил, во всяком случае, так говорили, материалы для защиты. Близкий свет лампы ярко освещал грубую, всю в пятнах кожу на лице доктора Янга. Затемненное стекло очков сверкало, второй глаз, пронзительный и темный, сердито вращался. Уголки рта были опущены, отчего нижняя челюсть сделалась почти плоской. Нос двигался, словно его обладатель собирался чихнуть. Ник с презрением посмотрел на книгу. Затем протянул руку и снял ее с полки. Он начал читать. Ливень неистовствовал почти до 7 часов вечера, мешая заснуть. Доктор Янг читал все с тем же упорством, положив книгу на живот и вывернув голову так, что рисковал сломать себе шею. Он то и дело презрительно ухмылялся, но ни одной похвалы не слетело с его уст. Без 7:50 дождь ослабел, в 7 прекратился. Доктор Янг медленно поднялся, чтобы открыть окна и впустить свежий целительный воздух. Уже в 7:30 он безмятежно спал. Открытый том процесса над миссис Джуэлл лежал у него на груди. Следующее, что он услышал, был чей-то крик. Кто-то бесконечно повторял одно и то же слово. Затем оглушительно, отчетливо раздалось. «Ради бога, сэр, вставайте! Мисс Бренда говорит...» Он открыл глаза. Лицо Марии горничной склонилось над ним, как лицо вампира, пришедшего выпить его кровь. Он пережил мгновение неподдельного суеверного ужаса. Инстинктивно подпрыгнул, словно за тем, чтобы прогнать страшное видение, и боль, пронзившая сломанные конечности, окончательно пробудила его. «Это мистер Фрэнк, сэр! Он лежит посреди теннисного корта!» Затем поток слов еще более безумных. «Просто не могу поверить, сэр! Но я сама видела его там! Его задушили его собственным шарфом! И мисс Бренда говорит, что он мертв!»